Экспедиция в подземье. Спроси, с чего начался этот разговор, никто не вспомнит точно. Однажды посетители цветочного кафе беседовали о животных в подземье, и вышел небольшой спор. «Там живут только кроты, летучие мыши и рыбы в подземных реках», утверждали одни. «Не может такого быть!» Не соглашались другие. «Должны же водиться под землей какие-то необычные животные!» «Если бы водились, их бы уже нашли!» Пытались настоять на своем первые. «Так ведь подземье мало изучено! Вдруг там водятся особые волшебные звери! Но мы не знаем об этом!» Не сдавались вторые. И спор длился и длился. «Да сколько можно говорить о животных подземья?» Возмутился Тутти, когда все его попытки завести разговор на другую тему закончились ничем. «Давайте просто соберем экспедицию и разыщем их, или убедимся, что никого особенного там нет». «Это не так просто», — покачала головой ласточка и принялась перечислять. «Нужно заручиться разрешением нашей первой феи, это раз. Договориться с первыми феями науки и драгоценных камней, это два. Найти проводников, это три». «Так все решаемо», — ответил Тутти. «Как раз намечается церемония передачи маленьких дракончиков феям вулканов, и на нее обязательно придут и подземные феи. У всех и спросим разрешения. А по поводу нашей первой феи... Эй, Ириска, ты же не против экспедиции в подземье? Разрешишь ее устроить?» Ириска в этот момент расставляла вазочки с десертами и только весело улыбнулась. «Думаю, это хорошая идея», — радостно сказала она. «Я даже готова закрыть кафе на недельку, пока мы будем в экспедиции». «Неужели ты хочешь пойти с нами?» — нахмурилась ласточка. «А почему бы нет?» — пожала плечами Ириска. «Я хочу найти удивительных зверей в подземье, а недельку без кафе все спокойно проживут». «А ты говорила, что непросто», — толкнул ласточку в бок Тутти. Ласточка пожала плечами. «Отлично. Теперь самое время начинать подготовку», — заявил Ландыш. «Вот увидите. Нет там никаких животных», — покачала головой Незабудка. «Взрослые драконы живут в горах и особенно любят вулканы. Но яйца драконов слишком чувствительны к жару, поэтому гнезда они устраивают в глубине лесов. Маленьких драконят растят феи животных и растений. Когда же малыши вырастают достаточно и начинают выдыхать пламя, наступает время передачи их феям вулканов. По этому случаю устраивают целую церемонию. На этот большой праздник стекаются феи почти из всех кланов, чтобы полюбоваться выступлением взрослых драконов, погладить драконят, посмотреть на скорлупки яиц, которые феи живого мира привозят с собой, ведь они напоминают удивительные драгоценные камни. На горном склоне, как правило, устраивают ярмарку с играми и вкусной едой. Феи науки и изобретений и вовсе не отходят от драконят. Все пытаются понять, как работает драконье пламя, и пробуют воссоздать его с помощью технологий. Вот там-то Ириска и отыскала первую фею науки. «Здравствуй, Джетта», — обратилась она, заприметив невысокую феечку в остроконечной черной шляпе со множеством шестеренок и микросхем на ней. Это была особая шляпа первой феи науки и изобретений, и она символизировала, что именно эта фея — лучшая изобретательница подземья. «Ты занята?» «Привет, Ириска». «Да, сейчас я немного занята», — ответила Джетта. Она держала в руках устройство вроде фонарика, обмотанное разноцветными проводками с плоским экраном, присоединенным к нему. Перед Джеттой стоял феерий вулканов Уголек, и он удерживал под передней лапой некрупного черного драконёнка, который все пытался вывернуться и сбежать. «Ты что-то хотела?» — спросила Джетта, едва ли обращая внимание на Ириску. «Хотела узнать, ты и первая фея драгоценных камней не против небольшой экспедиции в подземье?» — объяснила Ириска. «Мы хотим поискать растений и животных, которых не бывает на поверхности». «Да-да, конечно, не против», — отозвалась Джетта. «Отлично. Я рада, что ты не возражаешь», — кивнула Ириска. «Подземье большое», — сказала Джетта. «И его не изучили даже мы, подземные феи. Так что как мы можем быть против? Думаю, кто-то из моих подопечных даже сможет стать вашим проводником». Получив разрешение, Ириска с радостью полетела к феям живого мира и сообщила, что можно организовывать экспедицию. Ириска не знала одного. На празднике Уголек встретился с зимней феей Снежей, которая ему очень нравилась, и рассказал ей о скорой экспедиции. «Представляешь, какое приключение будет у фей живого мира?» — сказал он. «Да, очень интересно», — ответила Снежа. Чуть позже зимняя фея рассказала об этой экспедиции своей подружке Льдинке. Снежа вообще не умела ничего скрывать, да и не видела особой беды, что другая феечка узнает об этом. «Так-так-так», — задумалась Льдинка, когда Снежа ушла по своим делам. «Значит, целая группа фей и фейри будет бродить по всем уголкам подземья в поисках животных. И, возможно, кто-то из проводников выдаст, где находится колодец-артефакт. Тогда я смогу превратить всех фей в зимних». «Что за колодец?» — спросите вы. «Дело в том, что в дальнем уголке подземья спрятан колодец. Вода из него может преобразовывать все, что угодно, в еду и придает ей волшебные свойства. Где он расположен, знают лишь феи науки и изобретений, да парочка фей драгоценных камней. Однако у каждого обитателя подземья есть крохотный флакончик с несколькими капельками этой воды. Льдинка всегда размышляла так. Если вода из колодца способна менять свойства продуктов, то она может поменять и фей. А если все-все феи в мире станут зимними, то они окажутся в одном клане и смогут устроить вечную зиму. Тогда они все вместе будут резвиться и веселиться, и у Льдинки обязательно появится много друзей, которые разделят ее взгляды. Поэтому она и хотела разыскать этот колодец. Экспедиция фей живого мира отправилась в подземье по одному из множества тоннелей. А Льдинка, прихватив свою ледяную лайку «Хла-хла», последовала за ними. Конечно же, на безопасном расстоянии, чтобы никто ее не заметил. Идти по чуть наклонному полу пещеры сложно, особенно если прячешься в темноте, перебегаешь от одного камня к другому и стараешься делать это беззвучно. В очередной раз Льдинка оступилась и покатилась кубарем к стене. Шум привлек внимание фей живого мира. «Там кто-то есть!» — воскликнула Ласточка. «Может, тебе показалось?» — нахмурилась Незабудка. «Нет, я тоже слышу!» Ириска подняла фонарь выше. «Нужно посмотреть, кто это!» — оживился Ландыш. Ириска и Тутти уже приближались к стене, у которой лежала Льдинка, но замерли, прислушиваясь. Они хотели понять, откуда доносится звук. Льдинка жестами дала команду «Хла-хла», и лайка легко скользнула к дальней стене и поскребла там пол. Фея и фейри побежали на звук, но «Хла-хла» умчалась и села около хозяйки. «Тут никого нет!» — с досадой в голосе сказал Тутти. «Видно, нам показалось», — предположила Ириска. «Что? Всем вместе?» — не поверил ей Тутти. «Следом за Ласточкой?» «Да, я тоже что-то слышал», — поддержал Ландыш. Но так никого и не обнаружив, феи живого мира пошли дальше. С проводниками, которыми оказались изобретатели Ковальник и Тойн, они встретились довольно глубоко в подземье. Никто из путешественников не знал, что Льдинка и Хла-хла снова идут за ними. «Мы можем провести вас по тайным тропам и показать интересные места», — предложил Тойн. «В частности, особые жилы драгоценных камней, древние статуи и артефакты фей-прародительниц», — добавил ковальник. Льдинка прислушалась. Она надеялась услышать что-то о колодце, ведь он относился к артефактам. Но Ириска сказала: «Нет, нас больше интересуют места, куда феи обычно не ходят. Если какие-то таинственные звери в подземье и живут, то там». Льдинка застонала от разочарования. Вот кто просил Ириску вмешиваться? Слишком поздно феечка поняла, что в подземной тишине, еще и отраженной эхом от стен, ее стон прозвучал очень громко. «Что это?» — встрепенулся Ландыш. «Вы это слышали?» «Иногда в подземельях странно воет ветер», — сказал ему Тоин. «Не стоит обращать внимания». «А вдруг это не просто ветер, а необычное животное?» — предположила Ласточка. «Мы должны посмотреть». Льдинка решила отступить в неприметный коридор и потащила Хла-Хла за собой. Но в темноте случайно наступила Лайки на лапу, и та взвизгнула. Ну все. Теперь пришлось не тихо отступать, а нестись со всех ног, потому что феи живого мира бежали следом. Льдинка увидела узкий лаз и скользнула туда, приказав Лайке бежать дальше по коридору. Хла-Хла двигалась быстрее почти любой феи, поэтому ее не догнали бы. Пока Льдинка пробиралась по узкому проходу, ее плащ, который удерживала брошь в виде снежинки, зацепился за камень, и кусок пушистой ткани остался снаружи. «Тут что-то есть!» — раздался голос Ландыша, и Льдинка замерла, опасаясь даже дышать. «Это шерсть?» — спросила Незабудка. «Да, это шерсть!» — воскликнула Ириска. «Шерсть какого-то зверя!» К галдящим феям живого мира подошли ковальник и Тоин. «Скорее похоже на часть одежды», — сказал Тоин. «Наверное, кто-то из наших или из фей драгоценных камней шел и неудачно зацепился за камень». Тутти подозрительно взглянул на него и сказал: «А вы не пытаетесь убедить нас, что в подземье нет зверей?» «Точно! Не зря же вы рассказывали про вой и все такое!» Поддержала его Ириска. Ковальник и Тоин только посмеялись и постарались заверить, что им самим хотелось бы найти каких-нибудь новых питомцев, потому что кротики, конечно, хорошие животные, но хотелось бы посмотреть на кого-то необычного и крупного. Феи ушли от лаза, и Льдинка смогла выдохнуть. «Впредь буду намного осторожнее», — решила она. От идеи следовать за феями живого мира Льдинка не отказалась. Пусть и не хотели идти к древним таинственным местам, ведь ковальник и Тоин все равно могли случайно выдать, где находится колодец. Нельзя было упускать такой момент. Несколько дней феи живого мира бродили по подземным тоннелям, а Льдинка с Хла-Хла следовали за ними. Зимняя фея и ледяная гончая то и дело чуть не выдавали себя, но каждый раз им удавалось остаться незамеченными. Это даже становилось смешно. «Они думают, что мы фантастические животные!» — смеялась Льдинка, разговаривая с Хла-Хла. «Вот умора!» Хла-Хла вдруг перестала слушаться хозяйку. Уши встали торчком, она подняла переднюю лапу и стала втягивать воздух носом. «Ты кого-то почуяла?» — нахмурилась Льдинка. «Сейчас не время гоняться за добычей!» Хла-Хла ее не слушала. Она помчалась по тоннелю. «Стой!» — громко шепнула Льдинка. «Фу!» Но ее слова совсем не подействовали на Хла-Хла, поэтому фее пришлось побежать следом. Гончая метнулась в узкий тоннель, потом вскарабкалась по камням, поросшим светящимся мхом. Они миновали узкую подземную реку, а затем, за очередным поворотом тоннеля, натолкнулись на странное создание. Оно походило на лисицу, только было в несколько раз крупнее любой из них. Казалось, что существо состоит из драгоценных камней, которые мягко мерцали в подземной темноте. Драгоценная лисица зашипела, когда поняла, что ее обнаружили, и ударила богато инкрустированным хвостом по стене. Пол затрясся под ногами Льдинки. Хла-Хла жалобно завыла и поджала хвост. «Летим!» — воскликнула льдинка, подхватила свою лайку на руки и полетела прочь, а за спиной падали камни. Льдинка совершенно не обращала внимания, куда она мчится, главное было не попасть под обвал. Зимняя фея пришла в себя и вдруг заметила, что они с Хла-Хла выскочили к экспедиции фей. «Льдинка?» — воскликнул ковальник. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и всегда делают зимние. Устраивает бардак», — ответил Тойн и указал на заваленный камнями проход. «Ты это устроила?» «Нет, это была лисица. Лисица из драгоценных камней», — ответила льдинка. Она поднялась на ноги и отряхнулась от пыли. Хла-Хла сидела рядом и поскуливала. Сначала словам льдинки обрадовались, но потом Ландыш заметил прореху на ее плаще. «Эй, а разве не с него мы находили шерсть?» «Точно!» — воскликнула незабудка. «Так это была ты тогда в тоннеле?» Льдинка не знала, что сказать. Обычно ей всегда было, что ответить, но сейчас у нее все еще кружилась голова, а сердце колотилось в груди. «Да? То есть нет? То есть да, я, но там лиса!» «Подожди, а все остальные случаи, когда мы слышали кого-то в темноте?» — начала ласточка. «Это была она», — поняла Ириска. «Мы все время гонялись за льдинкой». «Это было довольно смешно», — вырвалось у льдинки, но ее слова никого не порадовали. «Она постоянно водила нас за нос», — сказал Ландыш. «Просто возмутительно. Неужели не ясно, что у нас серьезное дело?» «Она же зимняя», — ответил ему ковальник. «Сами понимаете». «Точно, точно», — поддержал Тойн. «Ну, ходила я за вами. Дальше что?» — разозлилась льдинка. «Где хочу, там и хожу. А сейчас я видела существо, которое вы все искали». «Врешь ведь», — покачала головой Ириска. «Просто хочешь, чтобы мы начали разбирать завал, а ты в это время будешь смеяться над нами. Знаем-знаем такие трюки и ни во что не верим». «Ох уж эти проделки зимних», — закатила глаза ласточка. «А я сразу говорила, что нет никаких волшебных зверей в подземье», — заявила незабудка. «Если не считать ледяную лайку и зимнюю фею необычными зверями», — хмыкнула Ириска. Льдинка тоскливо посмотрела в сторону тоннеля, который обвалила драгоценная лисица, и тяжело вздохнула. Феи живого мира уже объявили экспедицию завершенной и неудавшейся. «Вот как! И я колодца не нашла, и они с лисицей не встретились», — подумала льдинка по пути на поверхность.